Глава 5. Переломный момент. Часть 1. Пока Чама призывала слизней, она приподняла край юбки. Метка цветка была на бедре, лепестки были на месте. «Бабуля жива, но Эфрэми еще не умерла». И тут к ней примчался Джума, он склонился к уху Чама, и она слушала. «Хорошо. Это не главный отряд Гунея, только те, кого мы не убили». Чама выхватила из кармана бумагу и уголек и принялась записывать. «Кьёма в храме около 10. Основные силы Дгунея еще не прибыли». «Найди Катасана, место поймешь, не заблудись». Джума ушел, и Чама продолжила поиск. 10 собрались, этого должно хватить», — сказала Нашитания. 30-й побывал вне храма и созвал выживших Кьёма из округи. Пришли лишь Кьёма низкого ранга, но Нашитания сказала, что этого хватит. До убийства Фрейми Нашитания попросила, чтобы это было сделано им, и специалист номер 30 согласился и приманил Кьёма. И присутствие Чама, обыскивающий лабиринт, уже не было проблемой. 30-й слышал все на территории храма, слышал ее Джума. Это помогало и Нашитании не сталкиваться с Джума, хотя призыв Кьёмы требовал усилий. «А ты найди Дгунея, передай новости!» В лабиринте было другое Кьёма высокого ранга, и он играл роль передатчика послания 30-го. Конечно, приказы тот отдавал зашифрованно. «Защитить черный пустоцвет не выйдет. Показался 7-й. Решено бросить черный пустоцвет». «О, как же обидно», — сказала недовольно Нашитания. 30-й проигнорировал ее. «Нашитания предложила помощь в убийстве черного пустоцвета. Это толкнет героев убить Нашитанию. Но у них будет и проблема с 7-м». 30-й приказал Кьёма не контактировать с Джума Чама, не показывать выход из храма. И Кьёма расходились в стороны от специалиста номер 30. «Может, все же послушаешь меня? Мы ведь теперь союзники?» Рассмеялась Нашитания. 30-й никогда не понимал, что в голове людей заставляет их улыбаться. «Ладно, Нашитания, что теперь?» Нашитания рассказала 30-му, какие приказы отдать 12-ти Кьёма. Голдов продолжал в одиночку следить за Дозу, а Дозу совсем не двигался, даже не пытался заговорить. Голдову хотелось бы знать, что они планируют, можно ли этому помешать. Нашитания исчезла, и это тревожило Голдова. Они все еще могли обманывать героев. Голдов оставался на стороже, но не было никаких признаков приближения невидимого из-за способности Кьёма тела. Ничего не происходило, стояла зловещая тишина. Вдруг Дозу заговорил. «Голдов, здесь враг». «Что?» Теперь это слышало Голдов. Шаги нескольких Кьёма. Вряд ли это были основные силы Дгунея, но Голдов все равно запаниковал. 4 Кьёма появились из другого конца лабиринта. Голдов выхватил копье, намереваясь отбиваться. Противников было мало. «Вряд ли это основные силы Дгунея. Мелкие сошки». Дозу призвал молнии, Голдов копьем нападал на Кьёма, но они даже не старались уклоняться от атак Голдова, они нападали напрямую. Одному удалось миновать Голдова и Дозу, он направился к железной двери. Чтобы не дать пройти туда Нашитании, железную дверь не открывали. Впрочем, туда могли пробиться, сломав стену или потолок. Потому проверять комнату все еще было нужно. Голдов бросил кинжал и пронзил тело Кьёма. Тот упал бездыханно. Целью Кьёма было не сражение с ними, а то, что было за железной дверью. «Что происходит? Они идут к святой одного цветка». Дозу сражался с оставшимися 3 Кьёма, а Голдов подумал. «Это могли быть и подопечные Дозу, но тогда он не стал бы серьезно с ними сражаться». А еще Голдов слышал странный шум из комнаты, где была святая одного цветка, со стороны потолка. «Плохо дело», — подумал Голдов. «Враг пытается пробиться сквозь потолок. Дозу, оставайтесь здесь и держите оборону. Не пускайте их к святой одного цветка». Были ли эти Кьёма подопечными Дгуни или Дозу, но он не мог пустить их к святой одного цветка. Голдов вошел в комнату и напал на Кьёма, проникшего с потолка. Враг спускался оттуда, Голдов пропускать его не собирался. Дыра была не только в потолке, но и в дальней стене. Из этой бреши появился еще один Кьёма. Двое Кьёма одновременно нацелились на святую одного цветка. «Осторожно!» Раздался голос Дозу, вспыхнула молния. Кьёма отлетели в стороны, но тело Дозу получило удар сзади в тот же миг. Маленькое тело отлетело на 10 метров, прокатившись по полу, но Дозу быстро поднялся и выбежал из комнаты. «Было близко. Дозу мог атаковать, попав в комнату. В полусражении он мог это сделать, но не напал на святую одного цветка». «Голдов-сан, не отвлекайся! Хоть это и мелкие сашки, их нужно убить!» Голдов вспомнил, что бой еще не окончен. Дозу стоял на пороге комнаты. Голдов продолжил защищать святую одного цветка. Откуда-то донеслись еще шаги и крики Кьёма. Они одолели еще не всех. Голдов уже хотел покинуть это место. Здесь с Кьёма сражаться было сложно, но он и не мог просто стоять и смотреть, как враг атакует. И тут появился Кьёма в виде водной змеи. Дозу уже хотел напасть, но Голдов узнал Джума Чама. «Это Джума Чама. Не атакуйте. И там что-то есть». Голдов приблизился и отцепил записку от лица Джума. «Кьёма приближаются, низкого ранга, около 10. Думаю, это не основные силы Дгунея. Забыла рассказать». Это добавляло сложности, но сейчас уже было все равно. Какой бы ни была цель Кьёма, Голдов принялся готовиться к атаке врага. «Может, у нас и получится», — в углу лабиринта сообщило Нашитание. 30-й слушал звуки сражения и обратился к Нашитании, что было рядом с ним. «Пора, да? Нам хватит хотя бы приблизиться к святой одного цветка. Пока наша цель такова, Дозу не подведет. Голдов даже ничего не заметит», — удовлетворенно сообщило Нашитание. «Продолжим работать сообща. Дозу достигнет цели, а потом займемся твоим заданием». Нашитание зашагало. Другой Кьёма не участвовал в сражении, он был посланником, и 30-й, глядя на Шитание вслед, заговорил шифром. 14-й, направляйся ко входу в лабиринт. Поиски доверяю тебе, постарайся все передать, нам нужно срочно уничтожить Фреми. Адлет захватил в заложники товарища и грозит совершить самоубийство. Мы не можем рисковать, ведь не знаем, кто 7-й. Ничего не упусти. Кьёма сорвался с места, а на Шитание шла, ничего не говоря. Барьер, защищающий Адлета, становился все тоньше, и Фреми это видела. Если барьер падет, забрать Муру будет несложно. Благодаря Ролонии ситуация полностью переменилась. Но Фреми была растеряна. Предательство Ролонии никто не ожидал. Обычно она слушалась всего, что говорил Адлет, но теперь переубедить ее не получилось бы. Ролония раньше могла впадать в бешенство, защищаясь. Она менялась и вела себя не как робкая девушка, но та Ролония никак не вязалась с нынешней. Фреми краем глаза посмотрела на Ханса. Он, казалось, ожидал ее предательства, но и он был в замешательстве от всей ситуации, и было непонятно, почему Ролония изменила свое мнение так внезапно. «Погодите! Ролония! Фреми! Враг! Ах!» Адлет страдал от боли. Это могло быть только игрой, но лицо его так кривилось, что уже не было впечатления, что он притворяется, что ему больно. «Враг атакует!» — кричал Адлет. «В моей голове звучит голос. Он пытается заставить меня переступить через решение сердца и убить Фреми. Голос ужасно громкий и постоянно повторяет приказ. Сопротивляться даже глупо. Кьёма управляет духом. Похоже на гипноз. Ролония уже манипулирует. Я тоже едва держусь. Кьёма использует нас, чтобы мы убили Фреми». «Врёшь», — парировала Фреми, но она ощутила сомнение. Поведение Ролонии, слова Адлета. Теперь уже нельзя было с уверенностью заявлять, что это ложь. «Нами управляют? Мной?» Ролония склонила голову, глядя на страдания Адлета. «Да, Ролония, тобой манипулируют. Успокойся и подумай, что происходит. И ты придешь в себя». А пока Адлет говорил, барьер содрогался. «Ролония, ты же минуту назад говорила другое. Поверь мне, не дай умереть Фреми. Не позволяй захватывать свой разум». Ролония, немного подумав, сказала. «Это даже смешно. Я спокойна, и ничего странного не происходит. Так что никто мной не манипулирует». «Обычно Фреми тут же поверила бы Адлету», — подумала Фреми. «Да, я хочу защитить тебя. Не хочу, чтобы ты умер. Если мне позволят убить Фреми-сан, то Адкуну умирать не нужно». «Нет, я же говорил раньше. Враг хочет убить Фреми. И так мы только поможем врагу. Подумай хорошенько». Ролония покачала головой. «Нет, Фреми-сан нужно убить, а Адкуна защитить». Хлыст Ролонии взметнулся, Фреми невольно отскочила, а хлыст целился в ее артерию. Он бы выжил из раны всю кровь, если бы задел. «Стой! Сначала нужно спасти Мору!» Сказала Фреми. Барьер все еще держался. А в руках Адлета была бомба, которую он мог активировать в любой момент. Она не могла умереть, пока Мора не была спасена. «Вот как! Мы не можем просить Мору. Ты сама должна это понимать!» «Да. Мору-сан, как и Адкуна, нужно защитить. Что же мне делать?» Адлет же обратился к Фреми. «Фреми, я должен сказать... «Враг намерен убить тебя, и Кьёма уже атакуют. А ты все еще думаешь, что я вру?» «Адлет 7-й. Слова его ложь. Я была в этом уверена, но и ситуацию я теперь не понимаю. И не знаю, что делать. Беги отсюда, обдумай всё. Нам нужно управлять собой. Адлет страдал из-за приказа, повторяющегося в голове. «Убей Фрэмми». Голос становился все громче, и от борьбы с этим приказом он ощущал приступы тошноты. Но ситуацию можно было изменить. Фрэмми заметит, что Кьёма атакуют сами по себе. Если я умру, они поймут, что это действие врага. Главное, чтобы не случилось другой смерти. Но тут Ханс сказал. «Так Ролони управляют?» Адлет был удивлен его вопросу, как и Фрэмми. «Смерть от Куна не нужна и станет причиной паники». «Ханс, Ролония точно...» «Даже если ей управляют, что с того?» — равнодушно сказал Ханс. «Но все так просто. Ты все это сочинил, и все это понимают, не я?» Фрэмми думала и кое-что заметила. Растерявшись, Фрэмми уже начинала сомневаться во всем и в том, враг ли Адлет. «Как глупо. Я не заметила». «Точно не я? Адлет. Значит, Кьёма нападают на Фрэмми? И каким-то гипнозом Кьёма управляет Ролонией, приказывая ей нападать на Фрэмми?» «Адлет, не, это все лишь твоя игра. Врагу нет смысла убивать Фрэмми, ведь она сама готова умереть. Это ты думаешь, чтобы она не умирала? Значит, вот в чем твоя цель. До Зонья прячется от Гунея и не мог связаться с седьмым. Никто не мог отдать такой приказ. Так что придумать приказы Кьёма вполне в духе седьмого Ния». «Прекрати, Ханс!» — кривясь от боли, сказал Адлет. «Этот парень, он просто ужасен!» Адлет опасался Ханса. «Фрэмми, не дай себя обмануть. Это все не по-настоящему. Кьёма не пытаются тебя убить». «Нет, Ханс, это ты мог управлять Кьёма. Притворяться, а потом убить таким образом. Не верь ему, Фрэмми!» Фрэмми ничего не сказала. «Ханс приказал Кьёма тебя убить. Это его притворство плохо пахнет. Тогда тебя убьют беззащитной. Этого он хочет!» «Барьер вот-вот исчезнет. Если Фрэмми мне не поверит, все кончится плохо», — думал Адлет. «Не, Ролония. Хочешь защитить Адлета, не?» Ролония опешила от вопроса Ханса. «Так и есть. Я никогда не убью Адлета. Чтобы исполнить задуманное, можно ранить, но точно не убить. На такой вариант я согласна». Ролония ненадолго задумалась и пробормотала. «Да, понимаю. Если Аткун защищен, все хорошо». «Может, еще есть шанс вернуть ее в сознание?» — подумал Адлет, но не успел обратиться к Ролонии. «Фрэмми, что ты думаешь? Кьёма пытаются тебя убить?» — спросил Ханс. Фрэмми ненадолго задумалась, не убирая ружья, нацеленного на Адлета. «Нет, седьмой Адлет, а у тебя нет причин пытаться убить». «Плохо дело». Стоило так подумать, и пленка света перед Адлетом исчезла. Увидев, что барьер погас, Фрэмми подумала. «Вот и конец. Хотя нас могли обмануть, Ханс все решил. Спасение Аморы предоставьте мне. Его левая рука ранена. А если вы выстрелите или ударите хлыстом, он попробует убить Мору. Я заберу бомбу и брошу в сторону», — сказал Ханс, приближаясь к Адлету. «Мы услышим правду, Фрэмми умрет, а сейчас нужно спасти Мору». Фрэмми продолжала целиться в Адлета. «Фрэмми, постарайся его не упустить, если он решит сбежать. Этому я не удивлюсь, не. Ролония, если он начнет говорить, тут же убивай Фрэмми». «Хорошо, я так и сделаю, но прошу, не убивай Аткуна. Можно ранить, но если убьешь, я свое убийство не исполню», — проворчала Ролония. «На этом Адлет перестанет сопротивляться, погибнет, а я смогу умереть». Фрэмми была рада, но ощущала и боль в груди. Не страх смерти. Фрэмми растерялась из-за странной боли в груди. «Адлет, ты старался. Твоя речь еще недавно была очень убедительной, и ты оказался изобретательным, чтобы защитить Фрэмми. Ты хоть и слабее, но не сдаешься. Вот только Фрэмми черный пустоцвет, и она готова умереть. Бороться уже бесполезно». Ханс опустил пустые руки. Он ждал момента напасть на Адлета. Хоть Ханс и был сильным, он не мог недооценивать противника. Он мог бросить бомбу в любой момент, совершив суицид. Адлет, кривясь от боли, зло смотрел на Ханса. «Изображаю, что борешься с гипнозом? Пора бы тебе прекратить». «Замолчи, Ханс». «Ханс обещал не убивать Адлета, но вряд ли Ханс так все закончит. Или Адлет погибнет сам, или ему придется сдаться». Фрэмми вспоминала прошлое сражение. Каждый раз, как у Адлета были проблемы, у нее появлялась боль в груди. Сражение с Нашитанией, попытка убить Гунея, бой с мертвыми солдатами во время попытки помочь Ролонии. Каждый раз Фрэмми чувствовала это. И сейчас она чувствовала ту же боль. «Это какое-то наваждение». Теперь уже было ясно, что он седьмой, так что в этом чувстве не было смысла. «Конец уже близко. Вот и появляются странные мысли. Нужно забыть об этой боли в груди. Безмолвное сражение началось. Между Хансом и Адлитом было около 5 метров, оба смотрели друг на друга. Ханс выжидал подходящего момента. Адлит не спешил лезть в сражение, сжимая в отчаянии бомбу в левой руке. Чем дольше он медлит, тем лучше для Ханса. Мора может проснуться, и Адлит не будет сосредоточен вечно. Сражение продолжалось. Адлит не сделал ни шагу. В тишине прогремел выстрел, выстрелила Фрэмми, и пуля пронзила бедро Адлита. Ханс мог бы воспользоваться шансом и выбить бомбу. «Упрямый!» – процедила Фрэмми. Ханс не двигался, Адлит тоже. Боль охватила его ногу, но Адлит держался. Его хватка на бомбе в левой руке даже не дрогнула. «Нельзя колебаться во время атаки!» Думала Фрэмми, перезаряжая ружьё. «Фрэмми-сан, откон!» Сказала на фоне Релони, спиной можно было ощутить ее жажду крови. «Я не убиваю. Я помогаю Хансу», сказала Фрэмми. Релони не могла справиться с желанием убить Фрэмми. «И все же её могут управлять. Или она может играть по плану Адлита. Если я не умру здесь, это будет на руку врагу». И тут Фрэмми увидела, Адлит, кривящийся от боли, смеялся.